Кэтрин Мэнсфилд. «Новые платья». Перевод Володарской. Читает Марина Кочнева. Миссис Карсфилд и ее мать сидели за обеденным столом и дошивали платья из зеленого кашемира, которые юные мисс Карсфилд должны были надеть утром в церковь. Пояски цвета незрелых яблок и соломенные шляпки с ленточками-хвостиками уже были готовы. Миссис Карсфилд очень хотелось успеть до завтра, а так как Генри не спешил возвращаться из своей политической лиги, то она могла спокойно сидеть в столовой, не обращая внимания на маленький кавардак. Красная скатерть была снята со стола, и на него водружена швейная машинка, их с Генри свадебный подарок. Здесь же стояла коричневая рабочая корзинка, а вокруг, как попало, лежали куски и кусочки материи и несколько потрепанных модных журналов. Миссис Карлсфилд нарочито медленно крутила ручку машинки. Она боялась, что не хватит зеленых ниток, и ей, уставшей до изнеможения, казалось, будто таким образом она расходует их меньше. Ее мать удобно устроилась в кресле-качалке, подставив под ноги низкую скамеечку и завернув подол юбки, она заделывала швы и обшивала узкими кружевами воротнички и манжеты. Однако неровное пламя в газовой лампе отвлекало ее внимание. «Нет, Анна, что ни говори, а туда все-таки попала вода!» Помолчав немного, она опять повторила. «Вода там! Помяни мое слово! Что есть, то есть!» Анна же хмурила брови и еще ниже склонялась над машинкой. «Всегда одно и то же, одно и то же. Никакие нервы не выдержат», — проносилось у нее в мыслях. «И как нарочно, когда Генри нет дома. Старость! Надо терпеть. А где взять силы?» — неслышно размышляла она. «Мама», — вдруг сказала она, — «под пушку на розином платье сделайте побольше. Девочка очень растет последнее время. Да, забыла. К манжетам Элен не надо пришивать кружева. Пусть будет хоть какая-то разница. К тому же она стала ужасной неряхой. За все хватается». «А куда девать кружева? Лучше я их пришью повыше», — проворчала старуха. Она задумалась о том, почему Анна так напустилась на Элен. И Генри тоже. Вот и кружевами хотят ее обидеть. А насчет разницы — это так, пустая отговорка. «Конечно», — сказала миссис Карлсфилд, «а то вы не знаете, что на ней прямо все горит. Неделя, и платье просто черное. А стоило мне показать ей чистенькое платье розы, как она вся передернулась и начала заикаться. И не разберешь, то ли это еще одна причуда, то ли...» «Придется поговорить с доктором Малкольмом. Но сначала я ее немножко припугну. Мне кажется, она кому-то подражает. Может быть, кому-то из школьных подружек. А если так, то и сама справится». «Ты же знаешь, Анна, что она всю жизнь заикается. И ты в ее возрасте была точно такой же, как натянутая струна». Она сняла очки и, подышав на них, протерла концом фартука. «Вот только не хватало, чтобы она тоже так думала», — рассердилась Анна и, с силой встряхнув платье, принялась закалывать на нем складки. «Что она, что Роза, они обе для меня одинаковые. А мальчик, тот просто чудо, какой спокойный. Вы же видели, как я его сегодня в первый раз посадила на лошадку. И хоть бы что, лопочет что-то от радости. С каждым днем он все больше похож на отца». «Да уж, вылитый Карсфилд», — кивнула старуха. «Элен», — продолжала Анна, — «нехорошо ведет себя с ним. Возьмет, уставится на него. Ну, вы знаете, как она умеет. И ждет, испугается он или нет. А раньше она часто отбирала у него бутылочку и смотрела, что он будет делать. Роза с ним отлично ладит. А Элен...» Старуха отложила работу, и в комнате наступила тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. Ей хотелось раз и навсегда высказать Анне все, что она думает о ней, о Генри и об Элен, о том, что они калечат ребенку душу. Но ее внимание отвлекли часы, и она сразу будто поглупела, перезабыла все нужные слова, а в голове эхом отдавалось. Тик-так, тик-так. «Как громко стучат часы!» — только и сказала она. «Ах, мама, мама! Опять она не о том! Ни совета, ни помощи от нее не дождешься!» — подумала Анна. Она тоже взглянула на часы. «Мама, если вы закончили, пойдите на кухню. Пора подогреть кофе. И ветчины нарежьте, что ли. Генри вот-вот придет. У меня тоже почти готово». Она взяла платье за плечики и показала матери. «Правда прелесть? А когда девочки подрастут, мы их удлиним и, если надо будет, перекрасим». «Хорошо все-таки, что мы не поскупились на материю». Анна осталась одна. Сдвинув брови и поджав губы, отчего вокруг рта сразу же обозначились глубокие морщины, она тяжело вздохнула и поправила волосы. Ей было душно, она устала. К тому же она совершенно не желала заниматься и заниматься нарядами Элен. Как трудно с детьми. Тут уж не до благодарности, разве что от Розы. Да, Роза — исключение. И мама уже совсем старенькая. Придумала тоже нелепицу о чувствительности Элен. Так она размышляла, оставшись одна в столовой. Надо держать Элен подальше от мальчика. Он совсем как Гарри. Кожа чувствует плохое отношение. Счастье еще, что девочки целый день в школе. Наконец, платья готовы и повешены на спинку стула. Анна поставила машинку под книжные полки, где она обычно стояла, потом расстелила на столе скатерть и подошла к окну. Жалюзи были подняты, и сад, освещенный невидимой луной, лежал перед ней, как на ладони. Вдруг ей показалось, что на садовой скамейке книжка. Конечно же, книжка. Еще отсыреет за ночь. Анна вышла в холл, надела боты и, подобрав юбки, выбежала в сад. Так и есть. Уже отсырела. Даже обложка вздулась. Анна взяла книгу в руки и пожала плечами точь-в-точь, как ее Элен, перенявшая у нее этот жест. Ни тенистый сад, ни воздух, насыщенный запахами трав и цветов, больше не радовали сердце Анны. Хлопнула калитка, и она увидала Генри. «Генри!» «О!» — удивленно произнес он. «Ты как тут оказалась? Любуешься луной?» Анна подбежала к нему и поцеловала его в щеку. «Ты лучше погляди!» «Опять Элен забыла в саду книжку», — сказала она. «А от тебя пахнет сигарами». «Приходится курить хорошие сигары, коли попал в компанию, иначе нельзя. Ладно, Анна, пойдем в дом, а то еще простудишься. Черт с ней, с книжкой! Да ты совсем замерзла и вся дрожишь!» Он обнял ее за плечи. «Миленькая моя, видишь луну над трубой? Чудесный вечер! Нет, правда? А я сегодня здорово всех насмешил. Ну и хохотали же они!» Началось с того, что кто-то сказал: «Жизнь — это карточная игра». А я прямо сходу, даже ни секундочки не подумал. Генри остановился у самой двери и поднял вверх палец. Я сказал: «Тьфу ты! Забыл. Главное, они смеялись, еще как смеялись. Вот лягу в постели, вспомню. У меня всегда так, ты-то уж знаешь. Возьму-ка я книжку на кухню и посушу ее там», — сказала Анна, а про себя подумала. «Генри сегодня пил пиво, и завтра у него будет болеть желудок. Не стоит заводить разговор об Элен». Поужинав, Генри откинулся на спинку кресла и, ковыряя в зубах, похлопал себя по колену. «Ну?» — спросил он, покачивая Анну, сидевшую у него на коленях. «Что это еще за маскарад там на стуле? Что вы с матерью здесь делали?» Анна, изображая полную беззаботность, ответила: «А это платье для девочек. Сидели и выкраивали из остатков к завтрашнему дню». Бабушка составила вместе тарелку, блюдце и чашку и зажгла свечку. «Пожалуй, пора спать», — бодро сообщила она. «Боже мой, глупо-то как!» — подумала Анна. «Она уйдет, А Генри опять подумает что-нибудь не то, потому что она всегда уходит, когда предстоят неприятные разговоры. «Что вы, матушка, еще рано!» — игриво отозвался Генри. «Давайте лучше поглядим обновки». Стараясь улыбаться, старуха подала ему платье. Генри пощупал материю. «Остатки, говоришь? Ну и ну, Анна! Что-то не похоже на мои воскресные штаны. Помню, матушка шила из них одеяло, на котором долго гладила сначала. Сколько ты отдала за ярд?» Анна взяла у него платье и, поигрывая пуговицей на его жилете, нежно сказала: «Цена тебе ничего не скажет, милый. К тому же мы с матушкой немного поколдовали над платьями, и они обошлись нам дешевле. А взрослым мужчинам не годится забивать себе голову тряпками. Ламли был сегодня?» «Да. Он сказал, что когда его мальчик был маленьким, у него тоже были кривые ножки. И еще. Недавно хозяин магазина получил специальные стульчики нового образца. С их помощью вроде бы можно совсем все исправить. Кстати, ты уже получала от него счет за прошлый месяц?» Анна ждала. Она знала, что он спросит об этом. Зевнув, она соскользнула с его колена. «Фух!» — выдохнула она. «Пожалуй, я тоже пойду спать». Она смотрела на Генри и изо всех сил старалась придать себе беспечный вид. «Счет! Ты что-то сказала о счете, милый? Я дам его тебе завтра утром». «Нет, Анна, еще минутку». Генри встал с кресла и подошел к шкафу, где обычно лежали все счета. «Завтра не выйдет, потому что завтра воскресенье, а я хочу покончить с делами до того, как отправлюсь спать. Садись в качалку. Что ты стоишь?» Анна тяжело опустилась на сиденье. Пока он искал на полке, она не отрывала глаз от его спины и тихонько напевала, стараясь все обдумать. А он нарочно долго возился с бумагами. «Назло тянет», — подумала Анна. «Мы вполне могли себе это позволить. Иначе зачем бы мне тратиться? Что я, не знаю наши доходы? Или я дура какая-нибудь? Каждый месяц одно и то же. Черт бы побрал эти счета!» Она представила себе кровать наверху, и ей до смерти захотелось улечься в нее. Ей даже показалось, что она еще никогда в жизни так не уставала. «Вот они!» — воскликнул Генри и хлопнул пачкой бумаг о стол. «Подвигай кресло». «Зеленый кашемир. 7 ярдов по 5 шиллингов. Итого 35 шиллингов». Он пересчитал еще раз, потом аккуратно сложил бумаги и наклонился к Анне, обдав ее пивным запахом. Она хорошо знала, что ее ждет, когда он в таком состоянии, и, кивнув, поглядела ему прямо в глаза. «Ты хочешь сказать, что заплатила за это 35 шиллингов?» — свирепея проговорил Генри. «За наряды для девчонок? Черт возьми! Можно подумать, ты вышла замуж за миллионера. Да на эти деньги ты одела бы свою мать с ног до головы. Стать посмешищем для всего города. Подумать только! Ну на что я куплю теперь мальчику стул, если ты столько транжиришь денег? Разве не ты твердила, что не в силах справиться с Элен, и сама же наряжаешь ее в кашемир за 35 шиллингов?» Генри все кричал и кричал, а Анна думала про себя. Пожалуй, теперь он успокоится только под утро, когда пиво выветрится. Гораздо позднее, когда она, еле волоча ноги, поднималась в спальню, последней ее мыслью было: он увидит, какие они ноские, и поймет. Прекрасное воскресное утро. Примиренные Генри и Анна сидят в столовой перед выходом в церковь и слушают, как младший Карсфилд ритмично стучит по полочке высокого стула тяжелой ложкой, которую ему дал отец. «У нашего попрошайки мускулы что надо», — гордо произносит Генри. «Он колотит уже 5 минут без остановки. Я слежу по часам». «Чудесно», — говорит Анна, застегивая перчатки. «Ты не думаешь, что он уже достаточно наигрался ложкой? Смотри, милый, как бы он не потащил ее в рот». «Да не, я смотрю». Генри не отходит от сынишки. «Давай, старик, покажи своей матери, как шумят мальчишки». Анна промолчала. Как бы то ни было, лучше, если он не сразу увидит девочек в новеньких платьицах. К тому же она не знает, достаточно ли крепко вбила им в головы, почему именно сегодня важно быть особенно аккуратными и немедленно, как только они вернутся из церкви, до обеда, переодеться. Ее беспокоило волнение Елен, когда ее одевали и прихорашивали. Наконец отворилась дверь, и бабушка ввела в комнату обеих девочек, совершенно готовых к выходу, уже в соломенных шляпках с ленточками-хвостиками. Анна едва сдержала трепет при виде своих дочерей, показавшихся ей почти неземными существами. Особенно Роза с молитвенником в белой сумочке с вышитым розовой шерстью крестом. Генри молчал, хотя всю дорогу видел перед собой платьице ценой в 35 шиллингов. Анна мысленно решила, что ему нельзя отказать великодушии и благородстве. Она гордо шагала рядом с ним, изредка поднимая на него умиленный взгляд. В наглухо застегнутом черном пиджаке, так что из-под подбородка виднелся лишь воротничок рубашки и узел белого шелкового галстука, он был для нее красивее всех мужчин на свете, и девочки достойны его. Когда они вошли в церковь, Анна тайком дотронулась до его руки, как бы говоря ему: «Это для тебя. Только ради тебя я старалась, чтобы они были одеты понарядней. Ты, наверное, не понимаешь, но это только ради тебя». В ту минуту она и сама в это верила. По дороге домой Карсфилды встретили доктора Малкольма. Он прогуливался с собакой, которая несла в зубах его трость, но остановился и с таким вниманием расспрашивал о мальчике, что Генри пригласил его к обеду. «Пойдемте с нами пообедаем, и вы сами на него посмотрите», — сказал он. Доктор Малкольм принял приглашение и зашагал рядом с Генри. «Элен, пригляди, пожалуйста, за моим мальчиком», — крикнул он, глядя на нее через плечо. «А то он, не дай бог, проглотит трость, и в пасти у него вырастет дерево. Оно будет расти вдоль туловища к хвосту, пока хвост не задубеет, и тогда один его удар, и можно будет улететь в лучший из миров». «Да ну, доктор Малкольм!» — рассмеялась Елен и наклонилась над собакой. «Пойдем, песик, не слушай его, ты хороший мальчик». «Элен, не забудь о платье!» — напомнила ей Анна. «А и правда, миссис Карсфилд!» — сказал доктор Малкольм. «Они у вас сегодня чудо какие прелестные, маленькие леди!» «Да, Розе очень идет зеленая!» — будто нарочно подчеркнула Анна. «У нее цвет лица ярче!» Роза покраснела. В глазах доктора Малкольма мелькнул огонек, но он сдержал себя, мысленно представив себе Розу в виде помидора, обложенного зелеными листиками салата. «Чем-то Елен им досадила», — подумал он и сказал: «Присылайте ко мне Елен, пусть поиграет с собакой». А про себя решил: «Этот ребенок еще покажет себя и помучает их как следует». Мальчик, не дождавшись возвращения родителей, заснул, и доктор Малкольм попросил Елен показать ему сад. Генри, уже раскаявшийся в своем гостеприимстве, с радостью согласился на его просьбу, и Анна отправилась на кухню дать распоряжение служанке. «Мамочка», — попросила Роза, — «можно мне пойти с тобой попробовать подливку?» «Хм», — пробормотал доктор Малкольм, — «тем лучше». Он уселся на садовую скамейку, поудобнее поставил ноги и снял шляпу, чтобы солнышко вырастило у него на голове второй урожай волос. «Доктор Малкольм, вам нравится мое платье?» — важно спросила Елен. «Конечно, нравится, маленькая леди. А вам?» «Ох, я бы хотела никогда его не снимать, до самой смерти. Ужас, что было! Надень, сними, этого не делай, туда не ходи. «Сами знаете. Мама, наверное, меня убьет, если с ним что-нибудь случится. Я даже в церкви подложила под коленки нижнюю юбку, а то там подушки пыльные». «Так плохо?» — спросил доктор Малкольм, поднимая взгляд на Елен. «Еще хуже!» — ответила девочка, но вдруг почему-то рассмеялась и, крикнув «К черту!», заплясала на лужайке. «Осторожнее, Елен! Могут услышать!» А плевать! Всего-то старый грязный кашемир. Только на такой они и могут расщедриться. Их тут нет, значит, они меня не видят. А на остальное наплевать. Я только при них чувствую себя какой-то не такой. А не собирается ли маленькая леди сменить туалет перед обедом? Нет, потому что вы здесь. «Ох, не хотелось бы мне быть пророком!» — вздохнул доктор Малкольм. Кофе пили в саду. Служанка вынесла несколько плетеных кресел и ковер для мальчика. Розу и Элен отправили поиграть. «Хватит мучить доктора Малкольма, Элен!» — сказал Генри. «Нельзя надоедать гостям. Это тебе не папа с мамой». Элен надула губки и нехотя поплелась к качелям. Взлетев ввысь, она подумала, что доктор Малкольм — самый хороший человек на свете, и его собачка уже, наверное, покончила с костями, которые ей дали на заднем дворе. Значит, можно пойти к ней. Она замедлила разбег качелей и спрыгнула на землю. Но, по-видимому, раздувшаяся юбка зацепилась за гвоздь, потому что Элен услыхала противный звук рвущейся материи. Взрослые вели себя так же, как и минуту назад. Никто ничего не заметил. Элена смотрела юбку. Дыра в кулак, не меньше. Однако девочка не ощутила ни страха, ни вины. «Пойду переоденусь», — решила она. «Ты куда, Элен?» — окликнула ее Анна. «Пойду возьму книжку». Только бабушка обратила внимание, что Элен как-то странно придерживает платье. Наверное, развязалась тесемка на нижней юбке. Но она и виду не подала, что заметила неладное. В спальне Элен расстегнула платье, выскользнула из него и стала думать, что делать дальше. Спрятать. Она оглядела комнату. Найдут. Попробовать закинуть на шкаф? Элен встала на стул. Все равно высоко. Слишком высоко. Каждый раз оно вновь падало ей на голову, ненавистное платье. Тут ей на глаза попалась школьная сумка, висевшая на спинке кровати. Элен обрадовалась. Завернуть в школьный фартук, засунуть на дно сумки, сверху прикрыть пеналом. Им ни за что не догадаться. Элен надела другое платье и вышла в сад, совершенно забыв о книжке. «Да», — Анна улыбнулась не без иронии. «Вот вам, доктор, и новая задачка. Посмотрите, мама». Элен переодела платье, не ожидая приказаний. «Поди сюда, дочка. Ты хорошо себя ведешь?» И шепотом добавила. «Где ты оставила платье?» «На кровати, там, где сняла», — как ни в чем не бывало, промурлыкала Элен. Доктор Малкольм в это время как раз обсуждал с Генри преимущества государственной системы образования для детей-коммерсантов. Но от него не ускользнула ни одна фраза матери и дочери. И он почуял неладное. Вся сцена произвела на него дурное впечатление, весьма дурное впечатление. В доме царили страх и смятение. Исчезло одно из кашемировых платьев. Его буквально сдуло с лица земли, пока дети пили чай. «Скажи, куда ты его положила?» — в 20-й раз спрашивала дочь миссис Карсфилд. «Элен! Я жду от тебя правды. Мамочка, клянусь, я оставила его на полу». «Что ж, плохая твоя клятва, если его тут нет. Не могли же его украсть?» «Когда я побежала переодеваться, я видела очень странного человека в белой кепке. Он ходил по дороге и заглядывал в окна». Анна, не отрываясь, смотрела на дочь. «Я знаю, что ты лжешь», — сказала она, после чего повернулась к бабушке, и в ее голосе послышались нотки гордости и радостного удовлетворения. «Мама, слышите ее небылицы?» Они подошли совсем близко к ее кроватке. Элен покраснела и отвернулась. Она едва сдерживала себя, чтобы не закричать. «Я его разорвала!» Ей даже показалось, что она уже крикнула это, и как во сне видит их лица. Так с ней уже бывало. Когда рано утром ей казалось, будто она уже встала, оделась и бежит в школу, а на самом деле продолжала, подремывая, лежать в постели. Время шло. Элен потихоньку успокаивалась, ожидая, что еще немного, и все пойдут спать. Солнце, его тень на полу в детской вызывали у нее злобу. Она поглядела на розу, что-то списывавшую из Библии, и на подставку для яиц, наполненную водой. Генри поднимался в спальню к девочкам только в самом крайнем случае. Услыхав скрип ступенек, Элен спряталась под одеяло. «Элен не спит!» — выдала ее Роза. Генри сидел возле кровати и теребил усы. «Если бы не воскресенье, — сказал он, — я бы тебя выпорол. Завтра я в конторе, но вечером ты все получишь сполна. Слышишь?» Элен что-то пискнула в ответ. «Разве ты не любишь папу с мамой?» Никакого ответа. Роза стукнула Элен ногой. «Ладно», — тяжело вздыхая, проговорил Генри. «Надеюсь, ты хоть Бога любишь». «Роза поцарапала мне ногтем ногу», — пожаловалась Элен. Генри большими шагами пересек комнату. В спальне, не сняв уличных ботинок, он бросился на кровать, застеленную чистым накрахмаленным бельем. Анна промолчала. Бабушка тоже сидела тут и чистила от нечего делать головную щетку. Генри говорил, говорил, с удовлетворением замечая, как по лицу Анны текут слезы. «В следующую субботу надо будет постричь ногти Розе», — вздохнула старуха. Среди ночи Генри толкнул локтем жену. «Я знаю», — сказал он, — «все дело в Малкольме». «Нет». «Как? Почему? Какой Малкольм?» «Да все эти проклятые зеленые платья не выходят у меня из головы». «Может быть», — напрягши все силы, ответила Анна и представила, как бы он рассвирепел, если бы его разбудили среди ночи ради подобной чепухи. «Миссис Карсфилд дома?» — спросил доктор Малкольм. «Нет, сэр, она ушла в гости», — ответила служанка. «А мистер Карсфилд?» «Нет, сэр, днем его никогда не бывает». «Тогда проводите меня в гостиную». Служанка с любопытством разглядывала чемоданчик, который принес с собой доктор Малкольм. Ей хотелось, чтобы он оставил его в холле, хоть посмотреть, понюхать, что там. Однако доктор взял его с собой. Старушка сидела в гостиной, на коленях у нее лежал моток ниток, но голова откинута назад, рот приоткрыт. Она спала, довольно громко похрапывая. Приход доктора разбудил ее, и она поправила чепчик. «Ах, доктор, вот уж удивили! Мне снилось, что Генри купил Анне 5 маленьких канареек. Садитесь, пожалуйста». «Нет, спасибо. Я специально пришел в это время, чтобы застать вас одну. Видите этот чемоданчик?» Старуха кивнула. «Вы умеете открывать чемоданы?» «Мой муж был большой любитель путешествий. И один раз мне пришлось целую ночь провести в поезде. Тогда, пожалуйста, откройте его». Она встала перед чемоданом на колени. Руки не слушались ее. «Там нет ничего страшного?» «По крайней мере, не укусит». Замок щелкнул, и чемодан раскрылся, будто зевнул беззубым ртом. На дне лежало зеленое кашемировое платье с узким кружевом на воротничке и рукавах. «Подумать только!» — произнесла она едва слышно. «Можно его взять, доктор?» Старуха не выказала ни изумления, ни даже радости, и доктор почувствовал себя разочарованным. «Это платье Элен», — наклонясь к старухе, сказал он несколько громче обычного. «Воскресный туалет юной щеголихи». «Потише, доктор, пожалуйста, я не глухая», — проговорила она. «Вроде точь-в-точь такое же. Недаром я утром еще сказала Анне, что оно обязательно найдется». Она встряхнула слегка помявшееся от лежания в чемодане платье и оглядела его со всех сторон. «Так всегда бывает. Только надо дать вещам время. Я давно это заметила. Счастье-то какое!» «Вы знакомы с Линсдеем, почтальоном?» «Язва желудка. Они вызвали меня к себе сегодня утром. И вдруг Лина приносит это платье. Будто бы Элен подарила ей его по дороге в школу. Она говорит, что Элен достала его со дна сумки, и оно было завернуто в школьный фартук. К тому же она слышала, как Элен заявила, будто мама велела его кому-нибудь отдать, потому что оно ей не годится. Я увидел дыру и сразу вспомнила вчерашние задачки, как выразилась миссис Карсфилд. И меня осенило. Я взял у них платье, прикупил у Клейтона немного материала и заставил Берту, вы ведь знаете мою сестру, подновить его, пока я обедал. Я догадывался о том, что ждет сегодня Элен. Вот и подумал, вдруг вы сумеете ее перехватить до прихода Генри. «Доктор, вы все продумали!» — воскликнула старуха. «Я скажу, что нашла его в моих вещах. Теперь все зависит от вас». Элен к утру все равно забыла бы о порке. К тому же я обещала ей новую куклу. Бабушка словно извинялась перед доктором, который, не выдержав, силой захлопнул чемодан. «Что толку было говорить со старухой?» — подумал он. «Что она поняла? Зато теперь она может не покупать Элен куклу».